Глава 56. Пикси Рэй. Остин держал охапку платьев в комиссионном магазине. Еще мы взяли пиджак и брюки, которые, как он обещал, будут выглядеть на мне потрясающе, когда он подгонит их по размеру. На кассе стояла корзина с обрезками ткани, он выбрал кусок с матовыми металлическими блесками. «Это именно то, что нам нужно. Подарок от Вселенной, котенок!» Продавец положил все в прозрачный пакет, и Остин обхватил его руками. «Кажется, я уже вижу, как круто получится». Пока мы шли домой, Остин слегка задел меня плечом. «Что такое? Ты словно ушла в свои мысли. Просто пытаюсь понять, попытаются ли Эшлин и ее друзья все испортить». Я нажала на кнопку на пешеходном переходе. «Гейс будет с тобой. Его глаза и уши следят только за тобой. Последние 3 года он говорил о тебе практически ежедневно. Он будет на 7-м небе от счастья, когда пойдет с тобой на бал». Мы с Остином перешли дорогу. Я почувствовала запах горячих кренделей, которые пекли в фургончике в конце улицы. «Правда? Я думала, он не вспоминал обо мне, пока жил с вами. Он рассказал мне столько историй». Мы разделились, чтобы дать возможность пожилой паре, держащейся за руки, пройти между нами, а затем вернулись к разговору. «О, каждый день. Чем бы мы ни занимались, он говорил о тебе. Всегда. Он никогда не забывал тебя. Черт, мне казалось, ты какая-то знаменитость, и я ждал встречи с тобой». Мы дошли до дома. Я не смогла удержаться и бросила взгляд в сторону моей старой квартиры. Биг стоял за окном моей комнаты. «Сюда, котенок, смотри вперед!» Я повернулась к Остину, и в его добрых глазах отразилось ожидание с оттенком понимания. Отведя плечи назад, я послушалась его, и мы вошли в дом Гейза. Ненавижу, как сильно меня тянет выглянуть из окна и посмотреть на свою комнату. Биг был для меня монстром во тьме, но стал появляться и днем, в ожидании чего-то. Конечно, у нас теперь всегда были плотно задернуты шторы и закрыто окно, как бы жарко ни было. Гейс никогда не жаловался. Однако сочувствие Остина тронуло меня, как будто он ощутил, куда устремилось мое внимание. «Как насчет того, чтобы еще раз примерить все в моей комнате? С некоторыми размерами мы точно угадали». Из разных предметов мы собрали подобие манекенов и развесили на них платья. «Хорошо. Я хочу, чтобы ты примерила каждое из них». Я взяла белое платье с блестками. Оно хорошо сидело. Вышла из ванны и покрутилась перед Остином. Он покусывал указательный палец. «Сидит идеально. Как раз то, что нам нужно. Ладно, снимай». Я протянула белое платье за дверь. Остин взял его, но вместо того, чтобы вручить мне другое платье, он сказал: «Одевайся, котенок. Другое платье годится только для запчастей». Мне стало смешно, и я закрыла дверь. Я знала, что машины разбирают на запчасти, и мне было интересно, какая судьба ждет оставшиеся покупки. Когда я вышла, Остин уже увлекся переделкой темно-фиолетового платья с длинным шлейфом. Он уверенно владел ножницами, отрезая лиф и юбку. «Так, вот здесь у меня куча булавок. Я хочу, чтобы ты взяла эту ткань с блестками и сделала из нее накладку на переднюю часть белого платья. Просто прикрепи ее там, где, по-твоему, она будет хорошо смотреться». Булавки плохо держали, поэтому пришлось постараться, чтобы расположить ткань с блестками в форме буквы «V». Остин подошел ко мне сзади и прижал фиолетовый шлейф к моим бедрам. «Немного покороче, и можно присоединить». Я не стала спрашивать, что он имеет в виду, потому что он, похоже, говорил сам с собой. «Хорошо, теперь мне нужно сложить все части и понять, сумасшедшие мы или нет». Он прикрепил шлейф к висящему белому платью с накладкой. Воткнув еще несколько булавок, он придал платью форму. «Что думаешь?» Было трудно понять, что он видит. То есть, конечно, в этом что-то было, но все это не походило на платье. Сложно сказать. Он прищурился. «Да, думаю, нам нужно придать форму накладке». И вот Остин и его ножницы снова стали лучшими друзьями. Кусочки ткани полетели на пол, блестки разлетались по комнате, как мультяшные пули. Я несколько раз увернулась. Потом он набрал полный рот прямых булавок и зашевелил бровями. Спустя некоторое время я сидела на его кровати, ожидая, понадобится ли ему что-нибудь еще. Когда он, наконец, отошел, то выглядел довольным собой. «У нас получилось. Можно попросить тебя снова надеть его? Возможно, мне придется помочь тебе с застежкой молнии, потому что там есть несколько булавок, хорошо?» «Да, отлично. Я действительно чувствовала себя комфортно с Остином. Это заставило меня задуматься об остальных членах семьи. Неужели они все настолько уникальные и общительные?» Я во второй раз отлучилась в ванную и надела платье через голову. Почувствовала несколько металлических булавок, но не укололась. Вышла с расстегнутой молнией на спине. Остин пристально посмотрел на меня, а затем взмахнул указательным пальцем, чтобы я повернулась. Я откинула волосы на плечо, чтобы позволить ему застегнуть молнию. Он справился с ней и слегка поправил лиф. «Хорошо, повернись еще раз». Я отпустила волосы и повернулась на пятках. Он сложил руки и прикоснулся кончиками пальцев к губам. «О, котенок, ты выглядишь потрясающе!» Подойдя к зеркалу, я увидела, что его так поразило. Лекало этого платья было буквально идеальным для меня. Я выглядела выше, даже величественно. Фигура казалась изящнее. Неровный подол накладки прилегал к коже и подчеркивал ее мягкость. «Офигеть, это магия!» Я почувствовала, как широкая улыбка расползается по моему лицу. «Вау, вау, вау!» Остин похвалил себя, потом меня. Гейси не поймет, что его поразило. Он пошарил в кармане и достал телефон. «Кстати, о нем. Ты как? Он должен пойти на ужин с командой в дом тренера. А мы с тобой можем продолжить, если хочешь». Я не могла представить, сколько еще нам нужно сделать, но была не против. Я только за. Остин улыбнулся, и в его глубоких карих глазах заиграли искорки. «Сделаем же это!»